В итоге на первом концерте был полный аншлаг. Впрочем, зал там был всего на 400 мест. Публика встретила нас очень тепло и завершила концерт бурными овациями. На всякий случай мы пригласили их на второй концерт, и как показали дальнейшие события, правильно сделали. Воронины смогли распространить на ключи всего 210 билетов, и потому оставшиеся билеты продавали прямо на входе в зал. Но слухи о нас уже видно разнеслись по городу, и потому у входа столпилась большая очередь желающих попасть на концерт. В итоге опять аншлаг с полным восторгом от нашего выступления. Были, конечно, и недовольные, но их было мало, и потому их протесты растворились в бурных волнах восхищения остальной публики. К полуночи мы вернулись в Ленинград. В еще двух городах мы выступали по той же схеме, после чего подбили наши доходы. На билетах трех концертов ансамбля мы заработали 840 рублей. Тут же, разделив их на 7 частей, получили по 120 рублей на каждого участника. Клубом мы заработали 5600 р, из которых десятую часть тут же отложили для секретаря горкома. Потом из отставших денег вычли транспортные расходы и раздели поровну на всех. В итоге получилось по 330 на каждого, меньше, чем мы ожидали, но все равно прилично. При этом все музыканты «Орфея» за 6 концертов получили по 450 рублей и были просто счастливы. В понедельник мы опять собрались в своей студии, но уже не репетировали, всем захотелось от музыки отдохнуть. Мы просто обсуждали наши гастроли и новые планы. Однако спокойным тот вечер для нас не стал. К нам опять пожаловали незваные гости, два мужчины лет 30, одетые в длинные кожаные плащи черного цвета. «Здравствуйте, товарищи музыканты», — с порога сказал нам один из них, едва они вошли в нашу комнату. «Как хорошо, что нам удалось вас застать. Мы и вчера приходили, но здесь никого не было. А вопрос у нас такой: сегодня у нашего папы день рождения. Он уже наслышан о вашем ансамбле и потому приглашает вас на праздничный ужин. Ну и, конечно, хочет, чтобы вы немного поиграли, час, может, полтора. За это предлагает вам ровно 1000 рублей. Ну и угощение, конечно. Что скажете, артисты?» Ольга быстро посмотрела на наших парней и не заметила в их глазах большого энтузиазма, несмотря на весьма солидный гонорар. Видно, усталость от прошедших концертов была слишком велика, и потому она ответила за всех: «Мы поздравляем вашего папу с днем рождения, но прошедшая неделя у нас была настолько напряженная, что нам необходим отдых, а в городе и без нас хватает ансамблей, и уверена, многие из них с удовольствием поиграют для вашего папы. Кстати, а кто он?» «Владимир Питерский. Слыхали?» После этих слов глаза Ольги заметно округлились. «Известный также под именем Вован Питерский. Иногда его и так называют, но папа это не любит, потому прошу больше его так не называть. А еще папа не любит, когда ему отказывают, он тогда начинает сердиться. Вообще-то он очень добрый человек, но когда хмурится, то про свою доброту иногда забывает. Так что у нас большая просьба, не сердите нашего папу. Собирайтесь. Мы отмечаем день рождения в ресторане, и скоро там соберутся гости. Аппаратура, барабаны и микрофоны там хорошие, так что берите инструменты и поехали. У нас два джипа, в них мы все поместимся. Похоже, нам не оставляют выбора», — вздохнул Дима. «Им нельзя отказывать, придется ехать». Возражать этому заявлению никто не стал. Мы быстро собрали свои инструменты и, сев в два больших немецких джипа, покатили в центральную часть города. Ресторан был большой, но совершенно пустой. Только длинный стол, а точнее несколько столов, покрытых белой скатертью и сервированных необходимой посудой, стояли в ряд почти в центре зала. На сцене находилась приличная аппаратура, а рядом с ней один музыкант из ресторанного ансамбля. Он помог нам подключиться и настроиться к выступлению, а потом ушел. Для проверки звучания мы сыграли всего одну песню, после чего те парни, что нас привезли, отвели нас в комнату музыкантов. «Ждите здесь, когда будет нужно, мы вас позовем», — сказал один из них. «Кстати, мы, братья, меня зовут Артур, а моего брата — Артем. Ну а вас мы уже знаем. Мы ждали, как нам показалось, целый час, а может и больше. Наконец, за нами пришли. Мы тут же прошли на сцену и посмотрели на стол. На нем уже стояло много бутылок и закусок, а за ним сидело человек 30 мужчин возрастом от 30 до 40 или немногим больше. Один из них, сидящий рядом с паханом этой братвы, встал и представил нас как одну из лучших групп Ленинграда. В свою очередь от имени всего коллектива Ольга поздравила Владимира Питерского с днем рождения, пожелала ему крепкого здоровья и мы стали исполнять нашу основную программу. Слушали нас внимательно, а после каждой песни хлопали, хотя и не громко. Аплодировал и сам Вован, видно, мы ему нравились. Примерно после получаса игры нас пригласили за стол, и вместе со всеми мы стали пить и закусывать за виновника торжества. Однако продолжалось это недолго. Вскоре к нам опять подошли уже знакомые нам братья и сказали: «Надо еще поиграть, но сначала мы должны вам кое-что сказать. Давайте выйдем». Мы в полном составе вышли из зала в коридор и по требованию парней опять прошли в музыкальную комнату. «А теперь снимайте с себя всю одежду, дальше вы будете играть без нее», — сказал Артур. «Что? Мы так не договаривались». Тут же возмутилась Ольга. «И вообще, с чего вы взяли, что мы на это согласимся? С того, что вы уже в таком виде выступаете не только в нашем городе, но и в соседних. Мы знаем, сколько вы на этом гребете, потому и предложили вам приличные деньги. Так что порадуйте и нас своим чистым искусством, папа будет очень доволен». «Нет, на это мы пойти не можем. Здесь совсем другая публика, и потому мы не уверены в нашей безопасности. Вдруг меня кто-то захочет изнасиловать? Безопасность мы вам гарантируем. А мы, между прочим, являемся правой и левой рукой нашего папы. Так что будьте спокойны, все будет в порядке. А если не согласитесь? Папа, в общем-то, у нас спокойный, но когда он чем-то недоволен, то начинает шуметь так, что у некоторых лопаются перепонки. Так что давайте не будем раздражать папу. Кстати, он сказал отдать вам бабки прямо сейчас и добавить к обещанным еще 200. Это чтоб у вас на каждого вышла круглая сумма». При этих словах Артур достал из кармана 4 пачки денег и протянул их Ольге. Однако прежде чем их взять, она вопросительно посмотрела на нас. «Работаем», — ответил ей Дима. «Это хорошее предложение, а нам уже не в первый сверкать своим голыми задницами перед публикой». Ему никто не возразил, и глядя на это, Ольга взяла протянутые ей купюры. После этого мы полностью разделись и сложили одежду на диван. При этом на Ольге осталась лишь пара украшений, а на мне только амулет. В таком виде и с сильным волнением мы пошли в зал. Там нас ждал небольшой сюрприз. Весь электрический свет был выключен, а зал освещали лишь с десяток свечей, стоящих в подсвечниках на столе, и ровно 5 свечей, находящихся на сцене. В этом полумраке мы подошли к своим инструментам и уже приготовились петь и играть, как услышали слова Артура. А теперь мы переходим к эротической части нашей программы. Сегодня перед нами выступает весьма оригинальный коллектив, потому как на сцене он появляется не только в наряженном виде, но и в обнаженном. И сейчас мы в этом убедимся. Встречайте, перед нами обнаженный Орфей. За столом раздались аплодисменты, а мы стали исполнять очередную песню. Опять аплодисменты, причем громче предыдущих. Еще одна песня, аплодисменты еще громче. Судя по реакции сидящих за столом, второе отделение нашего выступления им нравилось больше, чем первое. А потом новый сюрприз. «Говорят, что в нашей стране нет секса, эротики и даже стриптиза», — продолжил Артур. «Это неправда. Все это есть. Только не все знают места, где оно находится. А сегодня оно пришло прямо в этот зал. Встречайте, стрип-группа Эрос». Перед сценой тут же возникли 2 молодые девушки, в которых мы с удивлением узнали хорошо нам знакомых Пламя и Ленту. Одеты они были в красивые платья, туфли, шляпы и даже перчатки во французском стиле. Гимнастка повернулась к нам и тихо попросила: «Про Париж, пожалуйста». Мы начали играть, а девчонки стали красиво двигаться в такт нашей музыки, при этом ничего с себя не снимая. Однако вскоре к ним присоединились 2 парня в элегантных костюмах явно зарубежного покроя. Танцуя рядом, они как раз и стали раздевать своих напарниц, сначала сняли шляпы, потом перчатки, за ними платья и даже трусики. В результате те вскоре остались только в туфлях и тут же взялись за парней, на которых в конечном итоге тоже осталась только обувь французского фасона. Этот номер вызвал у сидящих за столом еще более бурные аплодисменты, чем после наших песен. «Вот так танцуют русские девушки, когда подражают парижанкам», — продолжил тот же конферанс. «Впрочем, это мы уже видели. А видел ли кто-то из нас цыганский стриптиз? Нет? Тогда смотрите и наслаждайтесь». На смену предыдущему коллективу вышли 3 незнакомые нам девушки, одетые в цыганские блузки и юбки. «Что-нибудь веселое», — сказала одна из них нам, и мы начали. Эх, ничего цыганского в нашем репертуаре не было, и потому мы заиграли венгерский марафон. Девушкам эта музыка подошла, они резво крутились под наш ритм, развивая своими длинными волосами и разноцветными юбками. а потом начали их снимать, одну, другую, третью. Я их не считал, но штук 5 на каждой девчонке было точно. Когда они наконец сняли с себя все и поклонились публике, за столом раздались самые громкие аплодисменты за этот вечер. А теперь главный сюрприз нашего вечера. Перед нами самая известная в мире влюбленная парочка, Ромео и Джульетта. И едва все тот же ведущий произнес эти слова, как перед сценой появилась сначала девушка, а потом и парень, в которых мы тут же узнали наших Щелкуна и Лебедя. Одеты они были в средневековую итальянскую одежду. «Ах, Джульетта, как я счастлив тебя видеть снова!» — воскликнул парень, едва они оказались рядом. «Мой милый Ромео, я ждала тебя целую вечность. Я так страдала. Я ведь тебя так люблю. И я тебя люблю, Джульетта, больше жизни». И тут недалеко от них появился еще один парень, одетый также в итальянском стиле. В его руках была средневековая лютня. Он начал на ней играть, а влюбленная парочка стала медленно танцевать в балетном стиле под звуки старого инструмента. Впрочем, недолго. Вскоре они остановились, стали обниматься и целоваться, а также медленно снимать одежду друг с друга, после чего, к нашему большому удивлению, стоя занялись самым настоящим сексом. «Офигеть!» – шепнула мне Ольга. «Такого откровения я еще не видела. Это еще круче, чем в нашем клубе». «Да, век живи, век учись», — с улыбкой ответил я ей. Наконец, это закончилось. Парень с лютней встал перед влюбленными, поклонился зрителям и произнес: «Италия, 16 век, Ромео и Джульетта». И опять за столом раздались громкие аплодисменты, во время которых актеры быстро покинули зал. В это время к нам опять подошли братья. «Можете сесть за стол», — сказал один из них. «В таком виде?» — спросила Ольга. «Да, так вы лучше смотритесь. Но это же неприлично, все одетые, а мы? Что здесь прилично, решает папа и мы, а мы решили, что лучше вам быть голыми, а то создается впечатление, что вы и братва, одна ботва, а это, конечно же, в корне неверно. Да это же самое настоящее». Начал я и хотел добавить оскорбление, но Ольга движением руки меня остановила. «Все правильно, хозяин, барин. Скажет сидеть на коврике, будем сидеть, скажет лаять, будем лаять. Молодец, понимаешь», — сказал другой брат. «А теперь пошли с нами, надо обсудить еще один вопрос». Больше возражать мы не стали и как были на сцене, так и сели за стол, а Ольга с братьями пошла на выход из зала. Ее не было довольно долго, и я стал за нее волноваться. Я уже собрался пойти ее искать, как она наконец появилась и села рядом со мной. «И где ты так долго была?» — спросил я. «В туалете», — спокойно ответила она. «Одна? Нет, нас было трое, и мы довольно мило поговорили». «О чем? Парни сделали мне 3 предложения. А во? Ну, так давай, рассказывай. Неужели тебе это интересно? Тогда слушай. Сначала они мне сказали, что папа хочет стать моим близким и постоянным другом и в качестве первого подарка предлагает Мерседес последней модели. Я отказалась, сказав, что у меня уже есть близкий друг. Тогда парни попросили меня стать их близкой подругой. Я ответила им тем же. После этого Артем достал из-за пояса пистолет, приставил его к моему виску и предложил подружиться с этой железякой. Я отклонила это предложение. А во, смело. И на этом все закончилось. Не совсем, потому как, отклонив 3-е предложение, я была вынуждена согласиться на 2-е. В итоге все это время они одновременно меня драли с 2 сторон, пару раз поменявшись местами. «Офигеть, то есть тебя изнасиловали прямо в туалете?» Я аж чуть не закричал от возмущения и тут же вспомнил про свои необычные возможности. «А хочешь, я с ними поговорю? Так, что они уже больше ни с кем разговаривать не будут. Никогда и ни о чем. Впрочем, зачем я спрашиваю?» Я тут же встал со своего места, собираясь выполнить свою угрозу с использованием амулета, но Ольга меня остановила. «Не надо». «Почему? Боишься последствий?» «Нет, не поэтому. Просто их благодарность была вполне адекватна моему унижению». «Не понял, они что, тебе заплатили?» «Да, по стольнику каждый. А столько даже элитные проститутки не зарабатывают. Деньги я уже отнесла в свою сумочку». «Оля, что ты говоришь? Ты что, проституцию считаешь нормальным занятием?» «Нет, но если предоставляется такой случай, как сегодня, то упускать его не стоит. Тем более, что все мы себя продаем, кто руки, кто мозги, а кто и тело. А какой главный товар у молодых и симпатичных женщин? Правильно, красивое тело, вот мы и торгуем им, пока не состаримся. Как говорится, красивая молодость – средство обеспечения богатой старости. Не знаю, какая главная мечта в жизни у тебя, но у меня простая, жить в своем большом, красивом, уютном доме, а на него работая у станка или песнями не заработаешь. Кстати, когда я выходила из женского туалета, из мужского выходили наши пламя, лебедь и лента, а за ними три бандита. Я думаю, там они занимались тем же. Я собирался ей что-то ответить, но тут к нам подошел Артем и обратился ко мне. «Слушай, Орфей, папа хочет с тобой поговорить. Иди в коридор, а он сейчас подойдет». «Ну вот, кажется, пришла и моя очередь», — подумал я, но вслух ничего не сказал, а просто не спеша пошел на выход. Отказываться от предполагаемого разговора было весьма рискованно. Примерно через минуту в коридоре появился Вован Питерский собственной персоной. На вид лет 40, короткая стрижка, запах дорогого одеколона, лакированные туфли, да и рубашка явно не советского производства. Сразу предложил пройти с ним в женский туалет, подальше от ненужных глаз, как он выразился. А как только мы туда вошли, начал такой разговор. «Классно поешь, и песни у вас классные, и музыканты. Я вообще очень люблю музыку, как, впрочем, и другие виды искусства. Но особенно я люблю творцов, музыкантов, художников и прочих. А когда я кого-то люблю, я хочу с ними подружиться. Вот и сейчас, слушая твой голос, я полюбил тебя всей душой и потому хочу, чтобы ты стал моим другом. А с друзьями я всегда очень щедрый, потому дарю им дорогие подарки, иногда очень дорогие. Вот и тебе я готов подарить что-то очень ценное. Заграничную машину хочешь? Могу лимузин, могу джип, хоть завтра». «Ну вот», — подумал я, — именно это я и ждал, но что ответить так и не придумал. Пришлось прибегнуть к неопределенности. Спасибо за теплые слова о моем голосе и нашем ансамбле, но предложение такое неожиданное, что я даже не знаю. В общем, мне надо подумать. «Думай, Витя, думай сколько хочешь, но решай прямо сейчас. И учти, я дважды такие предложения не делаю. Извини, но сейчас я не готов ответить что-то определенное». И тут произошло то же самое, что и недавно с Ольгой. Вован достал из-за пояса пистолет и приставил его к моему виску. «Ответ неправильный», — сказал он. «Думай еще и быстро. Я долго ждать не буду». «Я не понял, я должен быть просто другом или близким другом?» — залепетал я, съежившись от страха. «Что за вопрос?» «Конечно, близким. Я что, должен тебе дарить машину за красивые глаза? И хватит тормозить. На размышления у тебя 3 секунды, которые уже закончились. Если опять ответишь неправильно, значит, тебя уже ничто не будет волновать». «Я согласен», — быстро произнес я. «Согласен. Вот и отлично. Тогда начнем прямо здесь». И он начал расстегивать ширинку своих брюк. «Да-да, сейчас, мне только нужно поссать, а то я...» И я пошел в ближайшую кабинку. «Давай, только по-быстрому. А почему закрываешься, стесняешься что ли? Мне нужно еще и посидеть. Хм, обосрался что ли? Это хорошо, значит, уважаешь. А я люблю, когда меня уважают. Нет, не ссать, не срать я не хотел». Как ни странно, я его не испугался, точнее, не сильно испугался. Мне просто нужно было на время выйти из его поля зрения, чтобы включить амулет, что я сразу и сделал в кабинке. Теперь нужно было выйти из нее так, чтобы он ничего не заподозрил. Но как? Он же стоял рядом и наверняка смотрел на дверцу. Надо было как-то его отвлечь. Я лихорадочно перебирал варианты, однако ничего умного в голову не приходило. И все же фортуна в этот момент была на моей стороне. В туалет кто-то вошел и тут же спросил пахана: «Все нормально, а где наш Соловей?» По голосу я быстро узнал Артура. «На горшке сидит, думает над моим предложением». «Понял, тогда я руки помою и уйду». «Давай». Вот он момент. Один идет к крану, а другой наверняка на него смотрит. Я быстро приоткрыл дверцу и вышел из кабинки. Все так и было, на нее никто не смотрел. Закрыв дверцу и шагая на цыпочках, я подошел к приоткрытой выходной двери и выскользнул в пустой коридор. Куда дальше? Пожалуй, пора одеться. Поход в комнату музыкантов и одевание заняли у меня всего пару минут. В коридоре по-прежнему никого не было. Быстрым шагом я прошел в зал, подошел к Ольге и шепнул ей на ухо: «Спокойно, не шуми, это я. Пора валить отсюда. Бери парней, идите в музыкалку и одевайтесь, но по одному, чтобы не вызвать ненужных подозрений». Ольга сразу все поняла и потому не испугалась. Она сказала парням нужные слова, пошла на выход, а те по одному потянулись за ней, прихватывая со сцены свои инструменты. К счастью для них, коридор был по-прежнему пуст. «А где Витя?» – спросил Дима. «Уже слинял», – ответила Ольга, – «у него возникли проблемы с Паханом. Я же, никем не видимый, стоял в коридоре и ждал дальнейших событий, и они не заставили себя ждать. Только парни собрались выйти в коридор, как в нем появились Вован с Артуром. Быстро осмотрев все вокруг, Пахан прорычал: «Я просто хию. Куда он нахуй мог смыться? Он что, блядь, невидимка? Давай дуй на улицу, а я посмотрю в зале». Когда они исчезли из коридора, Ольга вывела парней из комнаты и тихо сказала: «Идите за мной, я не первый раз в этом ресторане и знаю, где находится служебный выход». Через пару минут они уже были на улице и ловили такси. Я стоял недалеко от них, но меня по-прежнему никто не видел. И в этот момент в парадных дверях ресторана показался Артур. «Вот они, давай сюда», — закричал он кому-то и побежал к нам. К счастью для нас, рядом остановилось маршрутное такси, и вся наша группа, кроме меня, залезла в него. Но бандит был уже рядом. Он наставил пистолет на Диму и закричал: «Вылезайте, суки, а то пристрелю». Парни застыли в недоумении, не зная, что делать. Я же осмотрелся и, увидев пустую бутылку из-под пива в урне, стоящей у скамейки, взял ее в руки, подошел к Артуру и сильно треснул ею по его голове. Тот тут же потерял сознание и повалился на тротуар. Вскоре к нему подбежали другие братаны, но маршрутка уже набирала скорость. Гнаться за ней на машинах бандиты не стали. Я же спокойно пошел искать укромное место, в котором смог бы без свидетелей отключить свой ЭНС, нейтрализатор света. Глава 18. В лапах зверя. Утром следующего дня мне позвонила Ольга. Она рассказала о том, что Воронин оформил нашу группу в Ленинградской филармонии и договорился с госконцертом о сроках проведения гастролей. Завтра утром мы должны быть готовы. Репетировать в тот вечер мы не стали. Во-первых, слишком устали, а во-вторых, боялись очередного визита бандитов. Зато в среду ровно в 10 часов мы были в студии, рядом с которой уже стояли два автобуса. Один, все тот же ПАС, был арендован клубом «Ключи», и в нем сидели все члены клуба во главе с Татьяной, но на сей раз без Воронина. А другой автобус был большим и очень комфортным, его пригнал к нам госконцерт, и в нем был лишь один представитель этой конторы. Вся наша группа со своими инструментами уселась во второй автобус, и вместе с ключами мы тут же покатили в западном направлении города, а выехав за его пределы, взяли курс на Псковскую область. В тот же вечер мы провели два концерта в Пскове и на обоих имели полные аншлаги. Как и на прошлых гастролях, билеты на чистое искусство мы распространили не только по организациям, но и продавали на входе, что как раз и обеспечило нам полный зал. Ночь мы провели в гостинице, а утром, сразу после завтрака, поехали в Смоленскую область. Еще два концерта и опять аншлаги, а потом новая область, а за ней еще и еще. В итоге за две недели мы проехали 10 регионов, расположенных вблизи Московской области, и везде зрители встречали нас очень тепло, как концерты нашей группы, так и концерты клуба. Отмечая наш успех, госконцерт предложил нам продлить гастроли еще на неделю и, что нас сильно удивило, заехать в столицу. Мы, конечно, хорошо понимали перспективы подобного визита и потому были в полном восторге от такого предложения. В Москве мы выступали в малом зале консерватории, расположенном практически в самом центре города. Помещение там было довольно скромных размеров, но это была столица, и потому мы были просто счастливы тому, что здесь выступали. Но еще больше нас поразило то, что на нашем первом концерте в зале присутствовала съемочная группа центрального телевидения, а буквально на следующий день в новостном обзоре нас немного показали по главному ТВ-каналу страны и сильно похвалили за отличные песни, хорошие голоса и за оригинальное продолжение «Зонг оперы Орфея и Евредика». После столицы мы вернулись в Ленинград. За все концерты нашего ансамбля госконцерт заплатил мне и Ольге по 90 рублей, а нашим инструменталистам по 60. Это было, конечно, очень мало, зато мы посмотрели многие города Центральной России того времени. При этом я постоянно писал отчеты об увиденном своему начальнику, которые отправить, конечно, пока не мог. За концерты нашего клуба мы получили значительно больше, почти по 4000 после вычета транспортных и прочих расходов. В итоге после этого турне мы все стали весьма обеспеченными людьми того времени. Приехав в Ленинград, мы тут же перевезли свою аппаратуру в помещение филармонии, предоставленное нам для репетиций, а прочитав последний номер «Вечерки», постоянно публикующий объем продаж грампластинок в стране, мы с удивлением увидели, что наш диск уже продается, причем довольно успешно. За первую неделю было продано 26 тысяч экземпляров, а за вторую – 42. Вечером того же дня, Я снова проверил содержимое контейнера и увидел в нем листок с такими словами: «Витя, у нас печальные новости. Ин арестован за то, что подписал письмо ученых с призывом к президенту и правительству прекратить войну. Он признан иноагентом и экстремистом, а также обвиняется в работе на иностранную разведку и в предательстве Родины. Его уже допрашивают, но а вот и он, похоже, ничего не рассказал, поскольку других сотрудников нашего отдела пока не трогают. Впрочем, в понедельник все может измениться. Следователь уже заявил, что весь наш институт является оплотом оппозиции и рассадником западных ценностей, а потому должен пройти тщательную проверку в органах безопасности. Ты продолжай свою работу и шли отчеты. Получать их буду я, Алла. О ситуации в отделе сообщу в начале недели, тогда и решим вопрос о твоем возвращении. Офигеть, мой начальник арестован, а отдел наверняка под усиленным контролем главной спецслужбы страны. И что мне делать? Если вернусь, то наверняка подвергнусь допросам и, возможно, расколюсь. А если не возвращаться, значит, придется остаться здесь навсегда. Тоже перспектива не очень. В общем, есть над чем подумать. Тем не менее, я отправил часть своих отчетов о Ленинграде и о некоторых городах страны, которые мы посетили на гастролях. Остальные отчеты в контейнер пока не влезали. 2 дня после приезда мы отдыхали от репетиций, а когда наконец собрались снова, то Ольга ошарашила нас новым сообщением, полученным ею от Воронина. Оказывается, одну песню, исполненную нами на московском концерте, показали в музыкальном обзоре на центральном телевидении, то есть ее наверняка посмотрели миллионы граждан нашей страны, что просто обязано сказаться на продаже наших пластинок. Но и это не самое главное. По всей вероятности, видеозапись нашего выступления посмотрели в Министерстве культуры, потому что на Международный фестиваль современной песни, который состоится в Белграде буквально в это воскресенье, решили отправить именно нас. Мы не верили своим ушам. Нас, можно сказать, начинающих музыкантов и на международный фестиваль, да такое не могло присниться нам даже в самом сладком сне. И мы снова взялись за работу, чтобы еще тщательнее отшлифовать те песни, которые мы, возможно, будем играть за бугром. Утром в четверг еще одно важное событие. По нашему предварительному согласию записать еще одну пластинку с песнями о зарубежных городах, Ольга договорилась с Ворониным о проведении худсовета с целью одобрения этих песен. В 11 часов мы были в отделе культуры горкома и прогнали перед цензорами всю нашу вторую программу. И тут случился полный облом. Они не одобрили наши песни. «Зачем вам петь о других странах?» – спросила одна из представителей цензуры. «Вам что, больше не о чем петь? Пойте о нашей стране, о нашей партии, комсомоле, о наших стройках, о любви, о русских березах, наконец. Зачем нам восхвалять другие страны, если наши ничем не хуже? Это не патриотично». Мнение всех членов худсовета было единодушным, и, возможно, поэтому Воронин не стал ему возражать. В тот день мы уже не репетировали, да и на заседание клуба я и Ольга не поехали, сославшись на сильную усталость и необходимость подготовки к новой поездке. А уже в пятницу Ольга сообщила нам о том, что мы вылетаем в Белград в субботу утром прямым рейсом из Ленинграда, а выступаем там на следующий день. Но именно в пятницу, когда я в очередной раз отправил отчеты в будущее, со мной произошли большие неприятности, точнее, самые большие из тех, что со мной происходили в советской стране. Когда я поднялся из подвала, ко мне подошли 2 на вид интеллигентных человека в штатском и сказали: «Гражданин Артемьев, пройдемте с нами», и, не ожидая моего ответа, взяли меня под руки с обеих сторон и повели в сторону дороги. «Кто вы? Куда вы меня ведете?» — возмущенно воскликнул я. И тут же один из них показал мне красные корочки, на которых были хорошо видны 3 буквы, ГГЭП. Больше я ничего не спрашивал, а лишь молча шел с ними до машины, к белой «Волге», стоящей на дороге возле дома. Минут через 10 мы доехали до здания их конторы, а еще через пару минут я сидел в кабинете следователя. Окинув меня пронзительным взглядом, он задал мне свои первые вопросы. «Гражданин Артемьев Виктор Васильевич, проживаете в Москве, работаете в редакции «Комсомольской правды». Правильно? Правильно. Хорошо, проверим. Кстати, кто у вас там главный редактор?» «Корнишов Лев Константинович. Эту фамилию я хорошо выучил во время подготовки ко второму ПЭВ. Допустим. Тем не менее, вы уже более 3 недель пребываете в Ленинграде, являетесь участником вокально-инструментального ансамбля «Орфей» и разъезжаете с ним по стране. Это у вас такая затяжная командировка? Нет, командировка у меня была на неделю, потом я взял отгул и отпуск. А вообще, я собираюсь переехать в Ленинград и дальше петь в «Орфее». Хорошая идея, нам таланты нужны. Вот только есть одна проблема, петь вы не можете от слова совсем. Не могу. Почему? Я был буквально ошарашен таким заявлением, но смог сохранить внешнее спокойствие. Потому что поете очень тихо. Я был на одном концерте вашего ансамбля и немало удивился, пели вы в микрофон, но даже в него вас было еле слышно. А ведь настоящий певец без всякого микрофона должен петь так, чтобы его слышали даже на улице, а еще лучше, во всем городе. Но ничего, я вас петь научу, именно для этого я вас и пригласил. Интересно, и как вы меня будете учить? Сейчас расскажу. И тут следователь достал из своего стола разные предметы и стал их мне показывать, сопровождая это своими комментариями. Видите эти иголки? Когда я засуну их вам под ногти, вы запоете так, что вас будет слышно в коридоре. Когда я нагрею этот утюг и поставлю его на вашу грудь, вас уже будет слышно во всем нашем здании. Когда этим напильником я буду стачивать ваши зубы, вас будут слушать на улице. Когда этот разогретый паяльник я засуну в вашу задницу, вас будет слышно и на соседней улице. А когда один электрод этой машинки я присоединю к вашему языку, а другой – к вашим яйцам, то вас уже будут слушать на Невском проспекте. Вот так вы и станете настоящим певцом. От этих слов я сразу же впал в ступор. Он что, собирается меня пытать? Но за что? Просто так, от скуки. Это здесь такие развлечения. Внутри меня буквально все закипало от возмущения, но я опять смог ответить достаточно спокойно. А во, какая оригинальная школа вокала. Кого-то она мне напоминает. Ах да, питерских бандитов. Вы случайно не у них учитесь? Ну что вы, обижаете. Это они у нас учатся, потому как их мы тоже обучаем такому пению, тогда, когда они угрожают нашему государству. Тогда у кого вы этому научились? Случайно не у фашистов, и опять мимо. Похоже, вы плохо знаете историю. Когда мы взяли власть, помните? Так вот, уже в те времена мы заставляли врагов революции петь правильно, по-настоящему. А фашисты пришли к власти значительно позже, и потому они учились у нас и методам дознания, и созданию трудовых лагерей и многому другому. Тогда у кого же вы учились? Или это большой секрет? Никакого секрета. Мы учились понемногу у разных народов, у средневековых викингов, у испанской инквизиции, у американских индейцев, у африканских народов, ну и конечно у восточных товарищей, самых изысканных учителей пения на нашей планете. Понятно, но почему вы решили учить меня? Я вам чем-то не нравлюсь, тогда не ходите на наши концерты. Не могу, потому что вы не только плохо поете, но и плохо думаете. Ваши мозги хоть немного понимают, о чем вы говорите на ваших так называемых закрытых концертах, а на самом деле открытых для широкой публики. Вы поете о Западе в весьма позитивных тонах, типа все у них прекрасно и свободно настолько, что можно ходить голышом. А это, во-первых, неправда, а во-вторых, самая настоящая западная пропаганда. Вот я и спрашиваю вас, гражданин Артемьев, кто и когда вас завербовал? За какие коврижки вы продали свою родину? Что, я, да вы, с ума сошли, в гневе хотел сказать я, но последние слова все же не произнес. Наш ансамбль просто участвует в программе, в которую нас пригласили. И кто же вас пригласил? Да вы же сами прекрасно знаете. Знаем, вас пригласил гражданин Воронин, который, похоже, сам завербован западными спецслужбами. Но с ним мы еще поговорим, его мы тоже научим петь по-настоящему. Гражданин, да он же работает в отделе культуры Ленинградского горкома партии. Конечно. А вы думаете, там нет вражеских шпионов? Тогда скажу вам по большому секрету, шпионы у нас везде, они даже на самый верх пробрались. Но наша служба не дремлет, мы их, конечно, найдем и обезвредим. А пока речь идет о вас, вы что, не понимаете, что пропагандируете чуждый нам образ жизни, чуждую мораль и ценности? Неужели вы так наивны? Похоже, что так. Я действительно думаю, что мы просто поем о разных странах. А насчет наготы, так Воронин сказал, что такое явление действительно присутствует в некоторых странах Запада, но мы это не пропагандируем, а только обличаем. Однако после ваших слов я, конечно, прозрел и потому обязуюсь в подобных мероприятиях больше не участвовать. Это хорошо. И что самое главное, я в это верю, точнее поверю, если вы расскажете все, что знаете, о Воронине и его вечернем шабаше под названием «Ключи». Я на секунду задумался. Быть доносчиком мне никак не хотелось, но как увернуться от такого неприятного предложения? Надо выиграть время. Хорошо, но если позволите, я все подробно напишу дома, а потом вам принесу. Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Или вы сейчас куда-то спешите, или может думаете, что у нас не найдется бумага и ручка? Не волнуйтесь, этого добра у нас хватает. Впрочем, об этом потом, а сейчас поговорим еще об одном важном деле. Я, конечно, понимаю, что вы еще молоды, и хотя работаете в комсомолке, не слишком хорошо ориентируетесь в хитростях и коварстве западной пропаганды. Однако я не понимаю другого, кому и зачем вы отправляете информацию о нашем и других городах. На кого вы работаете? На вражескую разведку? Какую еще информацию? Вы о чем? О той информации, которую вы отправляете в контейнере в подвале дома недалеко от вашей гостиницы. Блин, они и это пронюхали, а здесь отвертеться будет еще сложнее. Придется что-то сочинять. Ах, эту, так это для редактора нашей газеты. А во, у нас появился новый вид связи, и как вы его называете? Контейнерный. Ну что вы, контейнер забирает наш курьер и отправляет по почте в Москву. Ах, курьер, тогда почему мы лично вас в подвале видели несколько раз, а курьера ни разу? Он у вас что, невидимый? Увы, на это мне ответить было совершенно нечего, и потому я сказал просто: я ничего об этом не знаю. Понятно, не хочешь говорить, значит, придется петь. Вот и все, подумал я, перешел на ты, значит, увертюра закончилась, и сейчас начнется главное действие. И ожидания меня не обманули. Следователь нажал на столе какую-то кнопку, и буквально секунд через 10 в кабинет вошли два молодых парня в военной форме. «Отведите его в 8-ю камеру и подготовьте к допросу первой степени». Военные тут же взяли меня под руки и повели в одну из камер подвального этажа. В ней не было ничего, кроме двух деревянных стульев, стоящих в середине помещения. Пол в помещении был бетонный, без всякого покрытия, стены покрашены в темно-зеленый цвет, а в дальней стене виднелось небольшое окошко с решеткой. Мне приказали раздеться. Я отказался. Меня раздели силой, сняв с меня все, что было, даже трусы и амулет. Потом связали руки за спиной кожаными ремнями и усадили на один из стульев, при этом бросив мою одежду с амулетом прямо на пол. Следователь появился минут через 5 с портфелем в руках и, не успев войти в камеру, сказал военным всего одно слово: «Свободны». Те тут же вышли наружу, а на смену им зашел мужчина пожилого возраста с небольшим чемоданчиком в руках. Он уселся на свободный стул прямо передо мной и, достав медицинские принадлежности, сначала послушал мое сердце, а потом измерил давление. «Состояние нормальное», – доложил он следователю и вышел из камеры. Тот же сел на стул передо мной и стал доставать из портфеля орудия пыток. «Ну, что, Артемьев, с чего начнем? Иголки, утюг, напильник, паяльник, электрический ток, а без садизма никак? К врагам нашей родины мы беспощадны», – так завещал нам великий Ленин. «А начнем мы, пожалуй, с массажа тела». Тут следователь достал щетку с металлической щетиной и резко провел ею по моей ноге. На ней тут же появились красные полосы, из которых выступила кровь. Дикая боль пронзила не только мою ногу, но и все тело. Я не выдержал и закричал, не сильно громко, но в коридоре наверняка было слышно. А через пару секунд щетка уже прошлась по моему боку, а потом и по груди. Боль теперь была еще сильнее, крови выступило больше, а кричал я еще громче. «Ну, вот, теперь начинаем петь правильно, но еще недостаточно громко, потому продолжим», — заявил мой мучитель, намереваясь продолжать экзекуцию. «Нет, это не человек, это зверь», — подумал я. «Значит, правду говорил мой дед, воевавший на войне, что попасть в лапы чекистов было во много раз страшнее, чем в немецкий плен. И вот я в лапах этих садистов. Не надо, я все расскажу», — закричал я. Мне вдруг пришла в голову спасительная идея. «Точно, тогда давай, начинай. Но если опять мне будешь вешать на уши лапшу, то имей в виду, пением мы будем заниматься серьезно и долго». «Да-да, я понял. В общем так, как-то я обедал в одной из кафешек на Невском. Ко мне подсел парень лет 25, представился журналистом одной польской газеты. Я ему сказал, что я музыкант. Он стал меня расспрашивать о моем и других ленинградских ансамблях, а потом попросил собрать о них информацию. При этом обещал заплатить. Я согласился. Через 3 дня мы встретились снова, и он уже попросил меня собирать информацию не только об ансамблях, но и о городе, а когда узнал, что мы отправляемся на гастроли, то и о других городах. При этом предложил оставлять информацию в контейнере недалеко от моей гостиницы, чтобы нам не светиться вместе, как он выразился. Вот для него и собрал немного информации, то есть стал работать на врага, причем тут враг, он журналист социалистической, то есть дружественной нам страны, а информация, которую я передавал, была совсем не секретна. А ты уверен, что он поляк, а не американец? Он тебе документы показывал? Нет, но он иногда говорил по-польски. Ну да, американец, выдающий себя за поляка, конечно, не догадался бы выучить пару фраз по-польски. И как ты решил, что собранная тобой информация не является секретной? Ты знаешь, что часть городов, в которых вы выступали, закрыта для посещения иностранцев. Почему? Именно потому, что там находятся секретные объекты. Я об этом ничего не знаю. Верю, но это не освобождает тебя от ответственности. И еще, как же все-таки твой поляк забирал информацию из контейнера, если мы его ни разу не засекли? Это я не знаю. Клянусь здоровьем своей бабушки. Моя бабушка уже умерла, и потому ей хуже не станет, подумал я. Жаль, а я думал, что ты действительно решил мне все рассказать. Что ж, придется тебе петь дальше. И начнем мы на сей раз с иголок. Уверен, твое пение на сей раз будет слышно даже на улице. И он достал из своего портфеля несколько довольно длинных иголок. Я же собрал свою волю в кулак и мужественно ждал продолжения пыток. Но в это время дверь комнаты открылась, и в проеме показался мужчина в военной форме и с погонами капитана. «Товарищ полковник», — сказал он, — «Воронина взяли. Он уже здесь, оперативно. Молодцы. А жену тоже. Хорошая работа. Уже иду». Военный ушел, а следователь встал, достал из портфеля два листа бумаги и авторучку, и положил их на стул. «В общем так, Артемьев, это твой последний шанс. Или пишешь все как есть, когда и кем был завербован, какую информацию и как передавал, и все такое. Или будешь петь не только весь вечер, но и всю ночь. И не одевайся, я скоро приду». После этих слов он развязал мои руки и спешно вышел за дверь. Глава 19. Побег. Я встал со стула, перевел дыхание, задумался. Вот он шанс, который я обязан использовать. Я должен отсюда исчезнуть, во что бы то ни стало. Но как? Этот подвал, не туалет ресторана, из которого совсем недавно я смог выскользнуть незамеченным. Здесь одни двери камеры чего только стоят. И тут я вспомнил о вшитом в меня ВМ, временном маяке, который должен меня спасти в критический момент. Я быстро нащупал его в своей мошонке, дважды на него нажал и стал ждать моего экстренного возвращения в свой мир, но ничего не произошло. Видно, рядом с ВТ в этот момент никого не было, и когда появится, неизвестно. А это значит, что придется рассчитывать только на себя. Я подошел к дверям камеры и потянул их на себя и не поверил своим глазам, двери оказались незапертыми. Видно, в спешке следователь забыл их запереть или забыл приказать охранникам. Что ж, тогда нужно действовать, причем срочно. Я посмотрел на свое тело, кровь на нем уже свернулась и слегка подсохла. Вытирать ее было нельзя, иначе она могла открыть раны. Пока я рассказывал новые сказки следователю, боль тоже стала заметно слабее, даже когда я двигался. Предельно осторожно я надел одежду и амулет на себя, включил НС и совершенно невидимый вышел в коридор. Впрочем, там не было ни одного человека. Поднялся на второй этаж. По коридору в разных направлениях шли два сотрудника этой конторы, но прижавшись к стене, я пропустил их без малейшего касания, после чего ускоренным шагом пошел на выход. Там стоял турникет, а рядом с ним в кабинке сидел военный. Как его пройти? Перепрыгнуть турникет без шума не получится, а крутить тоже нельзя, военный это заметит. И тут я обратил внимание на то, что расстояние турникета от пола вполне достаточно, чтобы под ним пролезть. Именно это я и сделал без малейшего шума, но с сильной болью в теле. Я был на улице. Я был свободен. Два квартала прошел под защитой электромагнитного поля и лишь потом зашел в подъезд и отключил НС. Куда дальше? Деньги в кармане остались, но их было мало. Ехать в гостиницу было рискованно, но необходимо. Нужно было взять паспорт, деньги и прочие необходимые вещи. И я рискнул. За 10 минут доехал на такси. Без проблем прошел в номер, быстро закинул в сумку все, что нужно, и сразу вышел в коридор. И тут увидел, как от лестницы в мою сторону идут аж трое человек, сильно похожих на тех, кто арестовал меня пару часов назад. Я быстро вернулся в номер, не закрывая дверь, включил НС и опять вышел в коридор буквально под носом у незваных гостей. Те же вошли в комнату и, не веря своим глазам, стали ее тщательно обыскивать. Не теряя ни секунды, я пошел на выход из гостиницы и наконец оказался на улице. Куда теперь? В другую гостиницу нельзя, а хороших знакомых, у которых я мог бы остановиться, у меня нет. Остается Ольга. Нашел на улице телефон-автомат. Позвонил. К счастью, она оказалась дома. Рассказал ей все, что со мной произошло, а также об аресте Воронина. Со своей стороны она сообщила о том, что арестовали и других участников клуба «Ключи» с обвинением в создании антисоветской группировки. «Тогда какого хрена ты делаешь дома?» – почти закричал я. «За тобой же могут прийти в любую минуту. А куда мне идти? На улицу? Секунду, дай подумаю. Мы в Белград когда летим? Завтра утром? Да. Тогда собирай вещи прямо сейчас, бери паспорт, деньги и билеты, садись в машину и дуй ко мне. Деньги бери все, возможно, возвращаться не придется. И не только деньги, но и прочие ценности. Я буду ждать тебя у киоска с напитками, он в метрах 100 от гостиницы. А дальше, переночуем в аэропорту и, если повезет, улетим за бугор. Хорошо, жди, буду». И я стал ждать. Впрочем, вскоре у меня родилась мысль еще раз проверить контейнер. Заряд фотоэлементов вынес иссяк, потому я пошел в подвал без прикрытия. К счастью, там никого не было. Я открыл контейнер, моих отчетов в нем уже не было, зато лежала свернутая записка с таким содержанием. «Витя, в институте начались аресты всех, кто подписал антивоенное письмо, арестовали даже директора института, хотя он письмо не подписывал. Их обвиняют в создании экстремистской организации и оправдании терроризма. Если осудят, то упекут лет на 10, а может и больше. Остальных сотрудников допрашивают, но пока не арестовывают. Мы считаем, что возвращаться тебе пока рано. Будь на связи». Прочитав эти строки, я написал и поместил в контейнер ответную записку. «Был арестован, сбежал, вынужден скрываться, послал вам экстренный сигнал, но возвращать меня пока не надо. До связи». Вышел во двор дома и опять сюрприз. Два уже знакомых мне ГБшника шли в мою сторону. Быстрым шагом вернулся в подвал и по его коридорам прошел в конец дома. Там опять вышел во двор, никого. Быстро обогнул дом и пошел к киоску, а когда к нему подходил, опять увидел моих преследователей. Они были еще далеко, а москвич с Ольгой уже рядом. Я добежал к нему секунд за 10, быстро впрыгнул внутрь, и мы тут же рванули по дороге. Я обернулся. ГБшники бежали за нами, но расстояние между нами увеличивалось. В аэропорт решили ехать поздно вечером. Перед этим перекусили в кафешке и выехали на окраину города, где побродили в одном из скверов, а потом посидели на лавочке. За это время успели позвонить нашим музыкантам и предупредить их о том, что завтра мы приедем прямо в аэропорт. Между тем приехали туда примерно в полночь. Риск был огромным. Если ГБшники знали о нашей намеченной поездке, значит, они уже были здесь и спокойно нас ждали. Однако деваться нам было некуда, спать в «Москвиче» было совершенно невозможно, в гостинице опасно, а на улице холодно. В аэропорту народа было мало, и потому мы улеглись на свободные сиденья в зале ожидания и спустя некоторое время задремали. Однако поспать нам не дали, кто-то рядом заговорил так громко, что мы тут же проснулись. «Вы вокалисты ансамбля «Орфей», правильно?» Мы открыли глаза, перед нами стоял милиционер. «Нет, вы нас с кем-то путаете», — ответила ему Ольга. «Я был на вашем концерте, мне очень понравилась ваша музыка и потому я вас хорошо запомнил. В общем, так, на вас выслана ориентировка, проще говоря, вас разыскивает милиция по запросу госбезопасности. Мне приказали проверить зал ожидания, но я вас выдавать не собираюсь. Идите со мной, в комнате для особых пассажиров есть кровати и там сейчас ни одного человека. Нормально поспите, а утром решите, что делать». Мы не стали спорить и пошли за милиционером. Комната, в которую он нас привел, действительно была без пассажиров, а в ней были вполне приличные кровати. Мы тут же на них улеглись, поблагодарив за это работника милиции, а тот сразу оставил нас одних. «Витя, мне страшно», — тихо сказала Ольга. «Я боюсь жить в этой стране. Возьми меня с собой, в твое будущее. Оля, там не лучше. Россия, увы, не меняется веками. Там сейчас арестовывают или выгоняют из страны всех инакомыслящих, даже тех, кто выступает против войны. Вместо заявленной в Конституции демократии, опять жесткая диктатура, вместо выборов, по-прежнему их имитация, по телевизору, который народ прозвал зомбоящиком, как всегда одно вранье. Россия – это империя, то есть территория порабощенных народов, а значит, в ней никогда не было и не будет свободы. А власть диктатора обычно удерживают с помощью лжи, террора и войн. А во, как мрачно. И правда не лучше нашего. А какая война? Наша страна опять воюет, а когда она не воевала? В моем времени она опять ведет имперскую войну с целью расширить свою территорию. Но зачем? У нас же и так огромные просторы. Увы, нашим буржуям и этого мало, для наживы им нужны рынки сбыта, и чем больше, тем лучше. Конкуренцию с Западом они проигрывают, потому решили силой захватывать территорию. Ужас. Так ведь можно вечно воевать. Ну да, потому наша страна всегда и воюет. Проснулись мы часов в 8. До нашего рейса оставалось еще 2 часа, и потому мы спокойно и детально продумали весь план наших действий. Ольга собиралась улететь обычным путем, а если ее арестуют, то надеялась на мою помощь. Я же сразу решил лететь зайцем и не только потому, что боялся ареста, но также из-за нашего нелегального груза. Мы прихватили с собой во много раз больше денег, чем пропускали на таможне, а Ольга еще захватила с собой и все свои драгоценности, провести которые через границу не было ни малейших шансов. После этого мы умылись в туалете, который находился рядом с нашей комнатой, а потом рискнули пройти в буфет. Народа в аэропорту было немного, и никто из них не напоминал представителей спецслужбы. Один раз на приличном от нас расстоянии прошел милиционер, но в нашу сторону даже не посмотрел. Мы перекусили и запаслись едой для меня на время полета. В 9 часов началась регистрация, и к этому времени прибыли все наши музыканты, но я к ним не подошел. На их вопрос, где наш Орфей, Ольга ответила просто: немного задерживается, но скоро придет. Регистрировались они группой, и к моему удивлению, у Ольги не возникло ни малейших проблем. Я же только наблюдал за ее действиями издалека, а перед посадкой прошел в туалет, включил там свой НС и совершенно невидимой сумкой наших ценностей проник на борт самолета. Несмотря на то, что свободные места были, сесть на них я не рискнул. Я пошел в багажный отсек и расположился там на чьих-то мягких чемоданах. К счастью, полет был недолгим, и вскоре на чужой земле я также незаметно покинул самолет и прошел в главный аэропорт Белграда. После того, как в туалете отключил НС, я наконец встретился со своими парнями, чему мы все были очень рады. С нами был еще один человек, совершенно мне незнакомый. Он представился Валентином, чиновником Госконцерта, но вел себя как-то странно. Он как будто за нами постоянно следил и был очень удивлен, когда увидел меня. Он из комитета, прим, комитета госбезопасности, шепнула мне Ольга. Они всегда за нами следят в зарубежных поездках. Зачем? Как зачем? Чтобы мы не сбежали на Запад. Хорошо, хоть у нас один, в больших группах обычно 2. А во, не знал. А ты откуда это знаешь? Уже была за границей? Я, нет. Понаровская рассказывала, она уже давно по Европе разъезжает. Организаторы фестиваля прислали за нами небольшой автобус, на котором мы быстро доехали до одного из отелей города, не слишком привлекательного снаружи, но вполне приличного внутри. Вечером после ужина под руководством Валентина всей группой немного прогулялись по городу, после чего вернулись в отель, а на следующий день точно в полдень начался фестиваль, на котором выступали ровно 10 ансамблей из социалистических стран Европы, включая наш. Были здесь и югославская Галия, и венгерская Омега, и немецкий Пудис, и польские червоные гитары, и чешский Олимпик, и многие другие ансамбли, играющие в самых разных стилях, от фолька до рока. Зал по тем временам был огромным, 5000 не меньше, и он был полностью заполнен зрителями, не только местными, но и зарубежными. Очень нарядно была оформлена сцена, на ней было много цветных плакатов, воздушных шаров, цветов. На ней также стояла весьма приличная аппаратура, да и светом операторы работали очень активно. Каждый коллектив исполнял по 2 песни. Все они играли и пели весьма прилично, вот только ярких песен в репертуаре наших конкурентов особо не просматривалось. Мы же исполнили боевые маракеши марафон и буквально взорвали публику зала. В итоге жюри фестиваля было единодушно, первое место досталось нам. Мы были без ума от радости. Такого результата никто из нас не видел даже во сне. Вечером, чтобы отметить наш успех, мы пошли в один из ресторанов Белграда и хорошо там поели и выпили, несмотря на резкие возражения Валентина. А примерно через полчаса нашей пьянки, к большому удивлению всех присутствующих, Наш пастух заснул прямо за столом. Еще минут через пять к нам за стол подсел мужчина лет 40 и начал говорить с нами на чистом русском языке. «За своего друга не беспокойтесь, ему в вино подмешали снотворное, он немного поспит, а потом будет в норме. Я знаю, что он представитель вашей госбезопасности, но для нашего разговора он не нужен. Что же касается меня, то я музыкальный продюсер, и хочу сделать вам пару предложений. Видел ваше выступление на фестивале, оно было просто блестящим. Потому предлагаю вам записать в нашей стране пластинку с вашими песнями. Я уверен, что они станут популярны не только у нас, но и в других странах. А это значит, что позже я смогу организовать ваши гастроли не только по Восточной Европе, но и по Западной. Что скажете, как вам такие перспективы? Предложение, конечно, заманчивое, но такие вопросы в нашей стране решают не музыканты, а чиновники, сразу ответила ему Ольга. А они на это вряд ли согласятся. А зачем их спрашивать? Оставайтесь у нас и пишите альбом. А когда запишите и начнутся продажи, мы поедем в турне. ХМ, как у вас все просто. За такие вещи нас дома так накажут, что мы вообще никуда ездить не будем. А может и вообще не дадут вернуться в страну. А зачем вам возвращаться? Чем плохо у нас? Здесь вы повидаете всю Европу, а после, возможно, и мир. Заработаете кучу денег, купите приличные дома на берегу моря. Что вам еще нужно для хорошей жизни? А если не хотите жить в нашей стране, выбирайте любую. Выезд у нас, в отличие от других стран, свободный, а в Белграде есть посольство почти всех европейских стран. В любой момент можете туда прийти, запросить политическое убежище и получить гражданство. После вашей победы на фестивале, вас везде примут с нежными объятиями. В общем так, вы когда возвращаетесь домой, завтра, тогда у вас есть время подумать. Утром я подъеду к вашему отелю и мы решим этот вопрос окончательно. Думайте, до завтра. После этих слов продюсер отошел от нашего столика, а мы стали обсуждать его предложение. Для начала мы с Ольгой рассказали о том, что с нами случилось перед отъездом и тут же заявили, что возвращаться домой не собираемся, там нас ждет тюрьма. Другие музыканты сначала восприняли эту идею негативно, но поняв, что остаются без вокалистов, а также осознав перспективы работы за границей, в конце концов тоже решили не возвращаться на родину. Когда Валентин проснулся, мы вернулись в отель, в котором провели еще одну ночь. Утром позавтракали, по команде безопасника собрали свои вещи и вышли в вестибюль, ожидая автобус в аэропорт, который подъехал минут через 10. Вот тут и появился знакомый нам продюсер. «Ну, что вы решили?» – спросил он нас прямо при Валентине. «Решили принять ваше предложение», – ответила Ольга за всех. «Отлично, тогда продлевайте проживание в отеле и сразу займемся нашими делами». «Какое предложение? Какое проживание? Вы о чем?» – возмущенно спросил нас Валентин. «Мы решили остаться», – спокойно ответила ему Ольга. «А то в нашей стране нам стало не слишком комфортно». «Что, остаться? Да это же побег, это же измена. Да вас за это, даже не знаю, что сделают, но накажут очень строго. В общем, я вам приказываю идти в автобус и ехать в аэропорт, а иначе...» Тут он вытащил из кармана пиджака пистолет и направил на нас. «А иначе расстреляю вас как изменников родины». И тут перед ним встал продюсер. «Тогда начинайте с меня. Я тоже жил в СССР, но, как вы выражаетесь, сбежал в Югославию. И с тех пор живу здесь довольно прилично, поскольку свободы, а значит и возможностей, здесь значительно больше, чем в стране Советов. Нет, я не могу их отпустить. Что будет с нашей страной, если все будут из нее сбегать? С кем мы будем строить коммунизм? И что будет со мной? Меня же за это выгонят из партии, с работы, а может и посадят. Тогда оставайтесь здесь, а я найду вам хорошую работу по вашей профессии». Валентин на минуту задумался, а потом решительно сказал: «Уговорили. Я, признаться, и сам об этом уже думаю давно, но все как-то не решался. А теперь у меня, как говорится, обратной дороги нет». «Вот и отлично», — обратился продюсер к нам. «Оставьте сумки в отеле и прямо сейчас мы поедем и подадим заявление на гражданство, а потом заедем в студию звукозаписи. Там сейчас никто не записывается, так что можем начать прямо сегодня. Но записывать свой второй альбом мы стали на следующий день, а гражданство получили лишь через неделю. Тогда же поменяли советские рубли на местные деньги, продали несколько драгоценностей Ольге и купили довольно просторный дом на окраине Белграда, в котором все без проблем разместились. Мы были счастливы, поскольку сбежали из самой большой в мире тюрьмы народов. Югославия, конечно, тоже была не слишком свободной, поскольку в ней правили коммунисты, но въезд и выезд из нее был беспрепятственным, и потому мы в любой момент могли уехать на Запад. Да и музыкой мы здесь могли заниматься без всяких ограничений. А что нужно творческим людям в первую очередь? Свобода творчества.